Глава 59. Арсений. «Из-за тебя отцу вчера скорую вызывали!» — звенит в трубке голос Инги. «Ты доволен? Этого же добивался!» «Что с ним?» «Сердце!» «Сейчас нормально все?» «Капельницу прописали!» — бросает грубо. «Мать там на измене! Передает тебе пламенный привет!» «Что, снова я во всем виноват?» Хмыкаю, не пряча саркастические нотки. «Твой отец попутал берега, Инна, и предложение уйти на заслуженный отдых — самое мягкое наказание». «По тебе тоже ударит Кравцов», — проговаривает ехидно. «Ты его ставленник, вы повязаны». «Уже ударил, Инн. Управляет директорствовать в энергосбыт Братска. Хотел с собой тебя позвать. Поедешь?» «Братска? Что это?» «Город такой. В Сибири». Вещаю воодушевленно. «Может, ну его этот развод? Начнем все с нуля! В Братске!» Слышу, как, прыснув в трубку, она начинает заливисто смеяться. Смех у нее красивый. Когда-то полюбил ее и за него тоже. «Спасибо, но нет», — хохочет Инга. «Я на кассы контента улетаю. Буду тосковать по тебе оттуда. А может, все-таки в Братск?» «Позови Греховцеву, посмотрим, как она бросит МГУ и поедет за тобой в Сибирь. Как жена декабриста!» Я тоже смеюсь. И весело, и облегчение колоссальное от того, что действительно будто из паутины выбрался и только сейчас жить начинаю. «На развод не забудь приехать». «Да пошел ты!» Смех обрывается. «С адвокатом моим разговаривать будешь. Я с тобой лично встречаться не намерена». «Не стану настаивать, Ин. Хорошего отдыха». «Козел!» Проверки закончились вчера. Естественно, ничего не нашли, а Филатову намекнули на пенсию, после чего у старика незамедлительно случился сердечный приступ. Братск — от начала и до конца импровизация с целью порадовать бывшую жену и залечить ее израненную моим предательством душу. Отбившись, отключаю телефон. Стюардесса проводит инструктаж, пассажиры пристегивают ремни, самолет идет на взлет. Марину предупредила, а сказала она своим родным или нет, не знаю. Если да, то Герман и его сыновья уже ждут меня как самого дорогого гостя. Пиздец. Стрёмно признавать, но встреча с Маришкиными родными заставляет нервничать больше, чем разговор с Ингой, ее отцом и всеми проверками вместе взятыми. Хочу быть услышанным и понятым. И не хочу, чтобы малыш плакала. В аэропорту беру такси и называю адрес Греховцевых. По дороге покупаю цветы и звоню Марине. «Ты правда прилетел?» — лепечет испуганно. «Папа дома». «Отлично». Слышу, как судорожно затягивается воздухом, и меня ее волнение одновременно беспокоит и вставляют. Неожиданно признавать, что нравится, когда думают о тебе, ждут, переживают. Горы сворачивать ради этого хочется. Блять, со всем миром в рукопашку пойти не страшно. «Хорошо все будет, не дергайся», — успокаиваю ее. «Саша должен приехать. Он вчера так кричал на меня». «Сука». «Просто не будет. Он вчера и мне звонил, я чуть не оглох. Красочно расписал, что сделает со мной, когда встретит, и, кажется, ни хрена не поверил, что у меня хватит духу прилететь». Через час такси останавливается у высокого кованого забора. Расплачиваюсь за поездку, забираю цветы и рюкзак с заднего сиденья и подхожу к воротам. Короткий щелчок, и калитка сама открывается. На широком крыльце дома стоит Саня. Сложив руки на груди и чуть склонив голову на бок, смотрит на меня из-под лобья. В глазах желание убивать и талика неверия, что видит здесь меня, добровольно явившегося на его территорию. «Да, друг, а ты как думал? Я за своим приехал». «Ты Кравцов бессмертный, что ли?» спрашивает, задрав бровь, когда между нами остается не более 3 метров. «Марина сказала, что ты на нее голос повысил. Вот приехал пиздюлей тебе отвесить». Шок на его лице мгновенно сменяется взрывом ярости. В последний момент успеваю положить цветы на скамейку. «Ты охуел!» Громогласный рев, и в следующую секунду чувствую ослепляющий болью удар по лицу. Темнота и шум в голове, но следующий выпад я отбиваю. «Провокация?» «Да, но ему надо было дать возможность выпустить пар». «Все?» держа за грудки, рычу в перекошенное лицо. Тот отбивает мои руки, замахивается снова, но кулак разрезает воздух в паре сантиметров от моего лица. «Саша!» — кричит кто-то. Мы оба замираем и оборачиваемся в сторону дома. С крыльца сбегает его жена. «Она же девочка совсем! Ребенок!» — орет зверем, понимая, что с появлением Даши махач закончен. «Куда ты полез? Она же тебе в дочери годится!» «Саша, прекрати!» — повисает на его шее и пытается перетянуть внимание на себя. «Отпусти его! Сейчас же!» Я сам отдираю его руки от своей куртки и делаю шаг назад. «Друг, блять! Сестру мою совратил!» «Саша, посмотри на меня!» — всхлипывает его жена с отчаянием, и он вдруг резко сдувается. Выдыхает и переводит взгляд на ее лицо. «Прости, Даш», — бормочу тихо и замечаю на крыльце Марину. Она стоит на холодном ветру, кутаясь в собственные руки и глядя на меня полными ужаса глазами. За ее спиной Раиса, но с ней позже. Сначала малыш. Отодвигаю ногой свалившийся во время потасовки рюкзак и шагаю в ее сторону. Она, покачнувшись, тоже делает шаг вперед. Мать ее не останавливает, и мне видится в этом хороший знак. «Еблан!» — догоняет в спину и воспринимается мной как благословение. Марина замирает на верхней ступеньке, оглядывается на Раису, словно ища ее одобрение, а потом быстро спускается. Ускоряется, и я тоже прибавляю шаг. «Арсений», — читаю по бледным губам и, подхватив ее, прижимаю к себе, не жалея силы. Она сразу начинает плакать. Поднимает голову, тихо ахает и протягивает руку к моему лицу. Вижу на кончиках ее пальцев кровь. Странно, потому что боли я не чувствую. Ни раздражения на ее брата, ни страха перед разговором с Германом, только терпкую эйфорию, что снова держу ее в руках. «Привет», — бормочу с улыбкой. «Саша!» — восклицает моя тигрица, демонстрируя брату испачканную кровью руку. «Мариш, успокойся. Царапина». «Скажи спасибо, что не кастрировал», — ворчит, проходя мимо нас. Даша держит его за руку и, оглядываясь с тревогой, смотрит в мое лицо. Подмигиваю, дескать, пустяки. «Господи, Арс!» — шепчет, смаргивая слезы. «Больно?» «Нет». «Идем?» «Ага, иди!» — юродствует Саня. «Там тебя еще напутствие от тестя ждет!» Вместе поднимаемся на крыльцо и останавливаемся перед Раей. Я с глупой улыбкой протягиваю ей букет. Она, хмыкнув, принимает и сует в него нос. «Спасибо, Арсений». Маришка, чувствуя себя неуверенно, не рискует обнимать меня при матери, но жмется щекой к моему плечу. Раиса, мудро не акцентируя на этом внимание, рассматривает повреждения на моем лице, которые я начинаю чувствовать только сейчас. «Мам, надо обработать». «Найду антисептик», — кивает она, направляясь к входу в дом. Я говорил с ней. У нас была долгая беседа в течение часа. Мне нужно было объясниться и убедиться, что на Марину здесь не оказывается давление. Разговор вышел продуктивным. Раиса, не перебивая, выслушала, также спокойно высказала все, что думает обо мне, и мягко намекнула, что меня здесь ждут. Как самого дорогого гостя.